на крохотные фигурки людей, Никита с тоской думал, что до сих пор не знает ни содержания их сновидений, ни отношения, в котором для них находятся сны и явь, и что ему совсем некому пожаловаться на повторяющийся кошмар или поговорить о снах, которые ему нравятся. Ему вдруг так захотелось пойти на улицу и с кем-нибудь, совершенно неважно с кем, заговорить обо всем этом, что он понял, как ни дик такой замысел, сегодня он именно это и сделает. Минут через 40 он уже шел от одной из окраинных станций метро по поднимающейся к горизонту пустой улице, похожей на половинку, разрезанной надвое липовой аллеи. Там, где должен был расти второй ряд деревьев, проходила широкая асфальтовая дорога. Он приехал сюда, потому что здесь были тихие, почти не посещаемые милицейскими патрулями места. Это было важно. Никита знал, что от спящего милиционера можно убежать только во сне, а адреналин в крови – плохое снотворное. Никита шел вверх, покалывая себе ногу и любуясь огромными, похожими на застывшие фонтаны зеленых чернил, липами. Он так загляделся на них, что чуть не упустил своего первого клиента. Это был старичок с несколькими разноцветными значками на ветхом коричневом пиджаке, вышедший, вероятно, на обычный вечерний мацион. Он вышмыгнул из кустов, покосился на Никиту и пошел вверх. Никита догнал его и пошел рядом. Старичок время от времени поднимал руку и с силой проводил оттянутым большим пальцем по воздуху. «Чего это вы?» — помолчав, спросил Никита. «Клопы!» — отозвался старик. «Какие клопы?» — не понял Никита. «Обыкновенные!» — сказал старик и вздохнул. «Из верхней квартиры. Тут все стены дырявые. Надо дезинсекталем», — сказал Никита. «Ничего. Я пальцем за ночь больше передавлю, чем вся твоя химия. Знаешь, как Утесов поет? Мы врагов». Тут он замолчал, и Никита так и не узнал про клопов и Утесова. Несколько метров они прошли в тишине. «Хряп!» — вдруг сказал старик. «Хряп!» «Это клопы лопаются?» — догадался Никита. «Не-а», — сказал старик и улыбнулся. «Клопы тихо мрут, а это икра». «Какая икра?» «А вот поразмысли», — оживился старик, и его глаза заблестели хитроватым суворовским маразмом. «Видишь киоск?» На углу и правда стоял запертый киоск «Союз печати». «Вижу», — сказал Никита. «Видишь? Хорошо. А теперь представь, что тут косая такая будка стоит, и в ней икру продают. Ты такой икры не видел и не увидишь никогда. Каждое зернышко с виноградину, понял? И вот продавщица, ленивая такая баба, взвешивает тебе полкило, совком берет из бочки и на весы. Так пока она тебе твои полкило положит, на землю хряп, столько же уронит, понял?» Глаза старика погасли. Он поглядел по сторонам, плюнул и пошел через улицу, иногда обходя что-то невидимое, возможно, лежащие на асфальте его сна кучки икры. «Нет, — решил Никита, — надо прямо спрашивать. Черт знает, кто о чем говорит. А если милицию позовут, убегу». На улице уже было довольно темно. Зажглись фонари, работала из них половина, а из горевших большинство испускало слабое фиолетовое сияние, которое не столько освещало, сколько окрашивало асфальт и деревья, придавая улице характер строгого загробного пейзажа. Никита сел на скамейку под липами и замер. Через несколько минут на краю видимой полусферы сумрака появилось что-то поскрипывающее и попискивающее, состоящее из темных и светлых пятен. Оно приближалось, двигаясь с короткими остановками, во время которых раскачивалась взад-вперед, издавая утешительный и фальшивый шепот.